Давайте я вас по каморкам проведу, пока начальство в отключке. Самое интересное ухватим. Ждите меня здесь. Сашка легко прочитала его чисто мужской азарт. Показать столичной штучке, кто в казенном доме хозяин. Через минуту кум вернулся в обнимку с бутылкой. На дне ее плескалось с полстакана водки. Большой кусок жаркого был завернут в промасленную газету. «Пойдем, Александра Романовна, и нам есть что показать москвичам. На ваш выбор. Козлов, маньяк, педофил. Тяп-ляп, серийный убийца. Их бы по старому времени сразу в расход пустить без ложного милосердия. А тут запрет на смертную казнь. Весь огненный под завязку забили». Взяв связку ключей у сонного старшины, кум повел Сашку по коридорам. «Этот сыч почти не спит. Говорит, заснуть боится. Кошмары его мучают. Обождите тут». Кум вошел в низкую, облепленную запорами дверь, оставив Сашу в пустом гулком коридоре. Вскоре он вернулся, приглашая ее войти, но не в саму камеру, а в отгороженный решеткой предбанник. «Ближе, чем на метр. Не подходите. Это устав, а уставы кровью пишутся. Я в коридоре постою, чтобы начальство вовремя отсечь». Козлов сидел спиной к Сашке и торопливо уминал подношение кума. Хрящеватые старушки уши ходили ходуном по бокам сизого, наголо выскобленного черепа. Сашка ждала, стараясь дышать тише. Рядом с дверью камеры она успела прочесть его историю. На протяжении 3 лет это существо держало в ужасе целую область. Тела девочек-подростков, изувеченных до неузнаваемости, находили каждый месяц. Самой маленькой из его жертв было 9 лет. Козлов вдруг обернулся, вытирая руки о засаленные штаны. Сонно поморгал в темный предбанник. «Ты че прячешься-то, сестренка? Выходи, я на тебя хоть погляжу. Баб на суде в последний раз видал. Не бойся, не укушу. Шахтинский маньяк, может, слыхала?» С надеждой спросил Козлов. «Нет, не слыхала. Скажите, Дмитрий, вас здесь хорошо кормят? Может быть, жалобы есть?» «Нормально кормят. С воли регулярно греев гоняют». У него был крупный яркий рот на бледном восковом лице и большие бледно-голубые глаза. Взгляд их все время плавал выше ее головы, и Сашке казалось, что если она встретится с ним взглядом, неминуемо погибнет от гнойной заразы. «Ты напиши там, что я ни о чем не жалею. Я-то хоть 3 года пожил, как хотел, при полной свободе. А вы хоть и на воле, а всю жизнь как смертники». Козлов замолчал, уставившись на ее губы, и Сашка вздрогнула, словно по ее лицу ползла улитка, оставляя влажный студенистый след. Она выскочила из камеры и встала, вцепившись в осклизлый косяк. Кум деликатно поддержал ее за локоть. «Ну что, куда теперь?» «Не знаю». противно. Где у вас тут туалет? Тошнит. Там еще хуже затошнит. Со вздохом признался кум. Она посмотрела на таймер. Доверительная беседа с Козловым заняла 2 минуты, не больше. Слишком мало, чтобы возвращаться с победой. На одной из камер бросилась в глаза табличка А.Р. Чикидало. Сашку пробила дрожь. Что и этот здесь?